Когда мой старинный друг Гленки Тавал впервые рассказал тебе, кем ты являешься на самом деле, он ведь объяснил тебе, что желания вершителя непременно сбываются, верно? Рано или поздно, так или иначе, — печально улыбнулся я. Эту фразу я слышал неоднократно. И от Гленки Тавалы, и от Махи Аинти, и от Лойсо, да и от самого Джуфина. Вот именно. Желание вершителя сбывается даже в том случае, если оно противоречит самой судьбе, — строго сказал шеф. И когда нам стало ясно, что план древних магистров безнадежно провалился, наш с тобой общий приятель Махи вспомнил, что в мире, кроме людей и магов, есть еще и вершители. Не так уж много, но есть. Откровенно говоря, «не так уж много» в нашем случае означало всего один. Мёнин? Он самый. Вершители в нашем мире вообще рождаются редко. К тому же природа вершителя такова, что собственное могущество губит его, прежде чем он начинает его осознавать. Простейший пример. Юный вершитель получает скверную отметку на экзамене, ссорится с родителями. Его не любит соседская девушка. Она бы, конечно, его полюбила, поскольку он так хочет, но на исполнение любого желания требуется некоторое время. В голову паренька лезут печальные мысли. Он решает, что лучше бы ему умереть. Поскольку других более мощных желаний у него в этот момент нет, приговор, можно сказать, подписан. Парень умрет молодым, и никто ему не поможет. «Ужас!» — поежился я. «Странно, кстати, что со мной ничего подобного не случилось. В юности меня не раз посещали подобные скверные мысли». «А тебе разговор особый. К нему мы еще вернемся. Но я бы предпочел рассказывать все по порядку, если не возражаешь». «Как скажете». «Хозяин, барин», — согласился я. «Тогда объясните, почему именно Мёнин? Потому что он был королем?» «Скорее потому, что в свое время он был наследным принцем», — невозмутимо пояснил Джуфин. «Видишь ли, наследники престола Соединенного Королевства, в какую бы эпоху они ни жили, всегда получали отличное воспитание. Можешь себе представить, что это значит? Управлять государством, власть в котором, то и дело пытаются захватить могущественные магические ордена. Король должен был стать не просто магом, но лучшим из лучших. В отличие от орденских послушников, принцам приходилось изучать не одну, а множество магических традиций, поскольку каждая из них имела свои сильные и слабые стороны. Однако быть сильнее всех в чародействе — это еще полдела. Будущего короля следовало воспитывать так, чтобы он оказался умнее, мужественнее и терпеливее, чем его могущественные подданные. Король в те времена не мог позволить себе практически ни одной человеческой слабости. В противном случае власть немедленно перешла бы в другие руки. Со слабыми монархами нигде особо не церемонится, но у нас это вообще было нечто невообразимое. С учетом всего вышесказанного и воспитывали наследных принцев. Нет ничего удивительного в том, что король Мёнин оказался единственным вершителем, способным держать в узде свой нрав, капризы и желания. К тому времени, когда он осознал свой странный дар, кстати, в отличие от тебя, Мёнину пришлось делать это открытие самостоятельно, он был, можно сказать, совершенством. Не без причуд, конечно, но Мёнин позволял себе лишь те причуды, которые шли на пользу делу. «Ясно», — кивнул я. Знал бы раньше, непременно взял бы у него при встрече пару-тройку консультаций. Но чем именно помог вам Мёнин? Неужели не догадываешься? Лукаво прищурился Джуфин. Сам подумай. Чем может помочь вершитель? Одним своим желанием. Все так просто. Недоверчиво протянул я. Просто. Но не настолько, как тебе кажется. Для того, чтобы обреченный мир выжил, необходимо, чтобы все помыслы вершителя были сосредоточены на этом желании. Вершитель должен просыпаться с одной единственной мыслью: «Я хочу, чтобы мир существовал», и засыпать с ней же, не пренебрегая, впрочем, обязанностью желать этого и во сне. Можно усилием воли заставить себя постоянно думать об одном и том же, не так уж это сложно. Но вот для того, чтобы сделать желание страстным, превратить его в манию одержимого, для этого усилия воли недостаточно. Тут требуется искренность. Но мы нашли выход. Нет более страстного желания, чем желание узника вырваться на свободу. Странник, заброшенный в чужие края, очень искренне хочет вернуться домой. Приговоренный к смерти, одержим мыслью о спасении. Король Мёнин выслушал наши резоны и согласился. Он добровольно удалился в изгнание. Это был очень мужественный поступок. С Мёнином велась честная игра. Он с самого начала знал, что его ждет, и не питал никаких иллюзий касательно своей судьбы. Он стал заложником и в то же время чем-то вроде великана, поддерживающего мир. У тебя на родине рассказывают легенды о таких великанах? Я ничего не перепутал? Не о множестве великанов, а об одном титане по имени Атлант, машинально поправил я. Да, верно. Он и должен быть один. Потому что мир, как ни странно, можно удержать только в одиночку, — согласился Джуфин. Как ты, наверное, и сам догадываешься, тихий город, о существовании которого древние магистры знали всегда, оказался идеальным местом для добровольной ссылки вершителя. Отсюда невозможно уйти по собственному желанию. Время здесь не имеет власти над человеком. Обитатели тихого города не стареют, а их воспоминания о прошлом не тускнеют с годами. И последнее, возможно, самое главное. Пленник тихого города жив только до тех пор, пока о нем хоть кто-нибудь помнит. Когда умирает последний из тех, кто знал его имя, узник тихого города исчезает, словно и не было его никогда. С Мёнином был заключен договор. Мы позаботимся о том, чтобы его имя стало легендой. Следовательно, он мог не сомневаться, что будет жив, пока не рухнет мир, где его помнят. Мы рассчитали верно. Даже если бы Мёнин привязался к тихому городу и раздумал возвращаться обратно, что маловероятно, но теоретически вполне возможно, инстинкт самосохранения все равно побуждал бы его страстно желать, чтобы мир уцелел. К бессмертию, знаешь ли, легко привыкнуть. «Не сомневаюсь», — сухо кивнул я. Голова шла кругом. Я уже понял, к чему было все это длинное лирическое вступление. Сейчас вы скажете, что в договоре с Мёниным был еще один немаловажный пункт. Вы обязались прислать ему заместителя, правильно? И для этой роли выбрали меня. Подобрали практически на помойке в каком-то завалящем мерке, совершенно непригодном для комфортного существования. Обучили разным полезным вещам, заодно и воспитали, не так блестяще, как воспитывают наследных принцев, но тоже, смею надеяться, неплохо. Проверили в деле, заодно познакомились с экспертами из числа древних магистров. Эксперты мою кандидатуру одобрили, верно? Я провел в Йехо вполне достаточно времени, чтобы полюбить этот город и весь мир заодно. Я даже успел стать вполне легендарной личностью. Мантия смерти, несколько громких дел и бойкие перья газетчиков немало этому способствовали. Что ж, все очень точно рассчитано. Теперь я могу сидеть в тихом городе и выть от тоски. А мир будет держаться на моем протяжном вое, как на плечах Атланта. Самое смешное, что я даже возмущаться не стану. Вы кругом правы, Джуфин. Ваш мир великолепен. Его непременно следует сохранить любой ценой. А моя жизнь не такая уж высокая цена. Откровенно говоря, если бы не знакомство с вами, она бы вообще ничего не стоила. Поэтому все справедливо. Остается задать только один вопрос. А мне пришлют сменщика? И если да, то когда? Через сколько тысяч лет? Или мне даже это не светит? «Все не так просто, Макс», — неохотно сказал Джуфин. «Я не подобрал тебя. Я тебя выдумал». «Как это может быть?» — растерянно спросил я. «Как можно выдумать живого человека? Я ведь живой или нет?» «Куда более живой, чем большинство людей, появившихся на свет традиционным способом, можешь не сомневаться», — усмехнулся Джуфин. Это я тебе говорю на правах Создателя. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как мне это удалось. Порой я думаю, что активной стороной был ты, а не я. Ты так хотел существовать, что заставил меня придумать юного вершителя по имени Макс, который однажды должен прийти на смену усталому вершителю по имени Мёнин. Хочешь знать подробности? — Да, если возможно, — криво улыбнулся я. В конце концов, любой ребенок рано или поздно приходит к родителям с вопросом, откуда берутся дети. Кстати, я всегда был убежден, что на такой вопрос лучше отвечать правдиво. — Я тоже, — кивнул Джуфин. — Впрочем, мой опыт куда хуже поддается формулировке, чем нехитрые постельные радости, о которых так не любят сообщать своим чадам обыватели. Начать, наверное, следует с того, что на меня возложили обязанность найти замену Мёнину. Было решено, что если мне не удастся в нужный срок подобрать нужную кандидатуру, я буду обязан заменить Мёнина сам. Я не вершитель, конечно, но Махи заблаговременно обучил меня некоторым ритуалам, которые делают желания обычного человека почти столь же могущественными, как желания вершителей. Это очень трудно, но возможно. Я оказался способным учеником. Но как вы-то влипли в это дело? В конце концов, почему бы кому-нибудь из древних не потратить часть вечности на сохранение мира? В конце-то концов, они сами это затеяли. Сами же наваляли ошибок, когда стали вашими руками убивать участников войны за кодекс. Почему вам пришлось за всех отдуваться? Как самому молодому? Но что ты! Все было вполне справедливо. Именно я в свое время настоял на том, что мы обязаны прислать Мёнину сменщика. Благородный поступок короля потряс меня до глубины души. И я не мог смириться с мыслью, что он обречен на вечное заточение, пусть даже в столь уютном местечке, каким является Тихий город. Это ведь действительно очень уютное место, Макс. Тебе еще предстоит убедиться в справедливости моих слов. — Охотно верю, — равнодушно кивнул я. — Но здесь нет Меломори. В ее обществе я бы, пожалуй, и в болоте вечность провел с удовольствием. Но если она будет рядом, я стану слишком счастливым и не смогу удерживать мир. Я правильно понимаю? Ты правильно понимаешь, — сдержанно согласился Джуфин. — Я сожалею, Макс, но так оно и есть. — Я и не сомневался, — угрюмо буркнул я. — Ладно, рассказывайте дальше. Вы остановились на том, что вам пришлось заняться поисками того, кто придет на смену Мёнину, и у вас, судя по всему, ничего не получилось. Почему, кстати? Потому что в моем мире вершители рождаются очень редко. Я тебе об этом уже не раз говорил. Впрочем, в последнее время ваш брат вообще перестал баловать нас своим появлением на свет. Возможно, как раз потому, что существование мира с определенного момента является, мягко говоря, сомнительным фактом. Я почти уверен, что это как-то связано. Вершители же, рожденные в других мирах, для такого дела решительно не годились. Я ведь несколько раз пытался действовать именно по той схеме, которую ты только что описал. Находил юного, глупенького, не осознающего своего могущества вершителя, чуть ли не на помойке, по твоему образному выражению. Забирал его в Йеха, наполнял его жизнь чудесами, окружал дружбой, заботой, любимыми девушками и прочими атрибутами удавшейся жизни. Все напрасно, Макс. Худшие из них рано или поздно начинали тосковать по дому. Лучшие, напротив, входили во вкус и устремлялись в неведомое, сердечно поблагодарив меня на прощание. Со временем я убедился, что вершителя, который полностью соответствовал бы моим целям, попросту не существует в природе. Сколь бы велико ни было мое влияние на них, самое главное оружие вершителя, его потаенные желания, оставалось вне моей власти. Махи, который был в курсе моих затруднений, и даже, кстати сказать, заблаговременно приготовил плацдарм для отступления, я имею в виду знакомый тебе новорожденный мир, частью которого теперь является Кеттери, как-то пошутил. Дескать, идеального вершителя не существует. Поэтому его надо бы выдумать. Как и всякое высказывание Махи, эта шутка была своего рода инструкцией, руководством к действию. Ему удалось подцепить меня на крючок. Я забросил поиски и, как одержимый, бродил ночами по городу, пытаясь понять, что следует делать для того, чтобы выдумать человека. «А во сне не пробовали?» — с любопытством спросил я, невольно вспоминая один из рассказов Борхеса. «Как же, пробовал!» — невозмутимо откликнулся Джуфин. Во вселенной стало несколькими призраками больше, только и всего. — И как же вы выкрутились? — Да очень просто, — усмехнулся Джуфин. — Решил испытать на практике те самые ритуалы, которые меня предусмотрительно обучил Махи. — Которые делают желания обычного человека столь же могущественными, как желания вершителя? — Понятно, — вздохнул я. Стоило только начать. Дальше все понеслось само, — признался он. Это захватило меня. Я переложил почти все дела тайного сыска на Кофу. Иные мои обязанности, о которых не следовало знать никому, кроме посвященных, любезно взял на себя сэр Маба Калах. Впрочем, этим дело не ограничилось. Тебе ведь рассказывали, что я вдовец. Рассказывали. Вы же сами и рассказывали. Неужели вам пришлось принести жену в жертву каким-то потусторонним силам? Встревоженно спросил я. Перед моим внутренним взором замаячила ужасающая, но вполне живописная картина. Сэр Джуфин Халли в облачении ацтекского жреца с окровавленным ножом в руках склонился над жертвенным камнем и... — Ну что ты! Никаких человеческих жертв не потребовалось. Она не умерла, а ушла. Моя жена была одной из посвященных, ничего удивительного. Никто из нас не стал бы связывать судьбу с человеком, который не следует тем же путем, и не потому, что это было запрещено. Просто так уж мы устроены. «Разумеется», — кивнул я, — «мир делится на тех, кто все понимает, и на всех остальных. Остальные при всех своих гипотетических достоинствах неинтересны». «Я бы сказал, что они просто не имеют значения», — вздохнул Джуфин. «Так вот, жена была в курсе моих дел. Она, как и прочие участники заговора, была кровно заинтересована в том, чтобы моя затея удалась. Она сама приняла решение покинуть меня, поскольку поняла, что личное благополучие мешает моей ворожбе. Для того, чтобы напрасные надежды на грядущее воссоединение не отвлекали меня от дела, она пересекла мост времени и скрылась от меня на самом дне омута истории. Впрочем, она всегда страстно желала быть одной из древних. Думаю, так все и случилось. «Вот оно как», — меланхолично заметил я. «А что, личное благополучие действительно так уж мешало вашей ворожбе?» «Разумеется. Личное благополучие — состояние приятное, но для дела вредное», — сухо сказал Джуфин. «Магу нельзя быть ни счастливым, ни несчастным. И то, и другое ослепляет и опустошает». «Понятно», — кивнул я. «Поэтому вы в свое время отговаривали меня от романа с Меломори. Говорили, будто мы совершенно не подходим друг другу. Проблема заключалась в том, что мы слишком хорошо подходили друг другу. Я правильно понимаю?» «И что сегодня за день такой? Ты абсолютно все понимаешь правильно. Просто наваждение какое-то». В речь шефа вдруг вернулись обычные для него насмешливые нотки. Откровенно говоря, мне это скорее нравилось, чем нет. «Ладно, оставим это», — вздохнул я. «Вы были абсолютно правы. Но даже если бы я заранее знал, чем дело кончится, вряд ли это что-нибудь изменило бы. Расскажите лучше, как вы меня придумывали. Просто сидели и сочиняли, как писатель, которому нужен главный герой для новой книжки?» «Примерно так оно и было», — согласился шеф. «Но мне пришлось стать скорее мечтателем, чем выдумщиком. Я поставил перед собой цель привести в мир почти совершенное существо. Совершенное не в том смысле, что оно должно быть лишено каких бы то ни было человеческих слабостей, а просто идеально подходящее для предстоящей задачи. Ты не очень зазнаешься, если я скажу, что наделил тебя не только лучшими твоими качествами, но и некоторыми достоинствами, которых мне самому очень не хватало. От меня тебе достались врожденный талант к истинной магии, удачливость, обаяние, любопытство, способность к сопереживанию и безжалостность. В то же время в юности я сам был угрюм и серьезен, поэтому ты стал легкомысленным и смешливым. Я принадлежу к числу тех, кому новые знания даются с великим трудом, поэтому тебя я наделил способностью усваивать любую науку с пугающей скоростью. Я половину своей жизни провел, витая в облаках, поэтому ты практичен и прямолинеен. Так и не научившись толком наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, я наделил тебя счастливой способностью испытывать восторг от запаха цветущих деревьев, хруста свежеиспеченных булочек, рифмованных строк, птичьего щебета и прочей очаровательной чепухи, которая меня самого